Солдат побрел следом, чувствуя и свое право на часть их общего улова. «Спичек нету?» — спросил на ходу рыбак. «Нет, это хуже. У меня тоже кончились, так что дуй за дровами». Рыбак принялся разгребать угли в костерке, а солдат взобрался на невысокий обрыв и пошел в бор. Сушняка поблизости оказалось мало. Пришлось пройти дальше, в молодой сосняк. Похоже, он был доволен неожиданной встречей, которая сулила ему утолить его многодневный голод. Спустя полчаса солдат приволок тяжелое оберемо сушняка, бросил возле костра. Старательно перемешивая угли, рыбак пек рыбу. Какое-то время оба сосредоточенно молчали, напряженно дожидаясь времени ужина. Ужин, однако, задерживался, углей было маловато, и рыбак подложил в костер сушняка. «Давно тут?» — спросил он, когда костер стал разгораться. «Второй месяц», — ответил солдат, и рыбак внимательно посмотрел на парня. «И тебя не скрутило?» «Пока вроде нет». «Ну, тогда и не скрутит», — обнадежил рыбак. «Если за месяц не одолела, так и не одолеет. Она, знаешь, не каждого берет». «Кто знает?» — тихо сказал солдат. «Я знаю. Я здесь 3 месяца околачиваюсь, и ни черта. Закаленный организм». «А как же вы его закалили?» «Просто. Вот купил. Так что меня не возьмет никакая холера. Ты тоже, парень, не трусь. Держи хвост пистолетом». Солдат не возражал, хотя и не спешил соглашаться, лишь слегка удивился самонадеянности человека. Сам он выпил водки немного, поэтому не мог себя чувствовать сколько-нибудь закаленным. Они сидели так, больше молча, возле припекавшего костерка, который то вспыхивал шустрыми языками пламени, то начинал дымить, безбожно окуривая их лица. Солдат с непривычки отворачивался. Рыбак же, почти не реагируя на дым, тщательно загребал в угли 8 рыбин. «Вот это уже скоро будет готово. Положим ее сюда, а эту поближе к огню. Вот так». Наконец он выгреб одну и, обжигая пальцы, торопливо отер с нее пепел. «Ну во! Правда, сыровато, холера, но есть можно». Выхватил еще одну, но, не удержав, уронил на траву. «Это твоя. Угощайся». Рыбина оказалась слишком горячей. Чтобы удержать ее в руках, солдат, не понимая, очистил на траве налипшую по бокам золу и стал отделять костистые кусочки. В общем, было вкусно, но чрезвычайно мало. И рыбак, подумав, сказал: «Бери еще одну, остальное на завтра». «Что ж, и за то спасибо», — подумал солдат, крайне надеясь, однако, на несколько иную дележку. Но рыбак и сам съел только 2 и задумчиво помедлил, что-то решая. «Ладно, еще по одной, остальное утром». Съели еще по одной, но все равно не наелись. В зале остались 3 последние, и рыбак принял неизбежное решение. «А черт с ними! Че оставлять? Еще до утра не доживешь, радиация!» Именно этого и дожидался солдат. Правда, упоминание о радиации неприятно укололо его чувства. Значит, не так уж застрахован от нее и рыбак. Не вставая от костерка, они съели 7 рыбин. Рыбак по-хозяйски загреб в кучу угли, побросал в костер недогоревшие концы сушняка. «Ты поночуешь или пойдешь?» — спросил он просто, как давнишний знакомый. «Хотя куда тебе идти, если дезертир?» «Заночую. Правильно. Будем на пару поддерживать огонь. Не дай бог потухнет, понял?» «Так точно», — ответил солдат. Кажется, он был доволен и даже припомнил содержание одной книжки, читанной в школе, которая называлась «Борьба за огонь». Он забыл фамилию автора, но помнил события, происходившие в первобытном племени, потерявшем огонь. Похоже, к ним возвращалась давняя забота. Но все же солдат был не один. Кажется, его одиночество кончилось. «Тебя-то как зовут?» — подобревшим голосом спросил рыбак. «Да просто солдат», — ответил парень, которому вовсе не хотелось называть свое имя, хотя и врать он тоже не имел желания. «Ну а я?» «Я просто бомж», — в тон ему ответил рыбак и засмеялся. «Так что два сапога пара». «Что ж», — невесело подумал солдат, — «действительно, подобралась пара. Бомж с дезертиром. Интересно, что из нее получится?» «Да, такие дела», — неопределенно произнес бомж и вытянулся на траве. Из-под распахнувшейся его телогрейки с торчащими из дыр клочками ваты обнажился худой, запавший живот, покрытый россыпью синеватых болячек. Солдат сдержанно отвел взгляд, подумав, что и у него тело, наверное, не лучше, столько недель без мытья. Полежав немного, бомж снова поднялся и сел на траве. «Не поели, а аппетит раздразнили, знаешь, солдат. Бери ты уду и побросай, может, еще что попадется». Солдат послушно поднялся, взял не очень удобное самодельное удилище с леской и пошел на прежнее место, где недавно еще клевало. «И гляди мне крючок!» — крикнул вдогонку бомж. «Потеряешь — голову оторву». «Ладно». Весь остаток дня он бросал в тихую воду небольшой излучины, вырезанный из сосновой коры поплавок, и все напрасно. Клева не было. Потом перешел на другое место, подальше, за камыши. Но и там у него ни разу не клюнуло. Погода тем временем становилась все лучше, было тепло, над водой велись клубки мошкары. Ветер почти унялся, речная излучина, будто тусклое зеркало, подробно отражала неяркую прелесть лесного берега с ольшаником, низко нависшими над водой кустами лозняка. Под ними, в водяных сумерках, наверняка водится рыба, — подумал солдат. — Может, даже лещи? Но как перебраться туда? Вокруг было тихо и покойно, и уже не верилось в угрозу, которая нависла над землей и которой так все боялись. Может, боялись напрасно? Может, этот страх преувеличен? Живет же возле речки бомж, будто здоров, и даже похваляется своей закалкой. А может, он так, чтобы не думать о худшем, ободрить себя, а заодно и его тоже, — думал солдат. Прежде чем солнце скрылось за вершинами сосен, он выбросил на берег шустрого крохотного окунька. И все. Больше до сумерек ничего не взялось. На воде уже трудно стало различить неподвижный поплавок, и солдат смотал удочку. «Ну, а я думал...» — разочарованно встретил его возле костерка бомж. «Значит, такое и твое счастье тоже». «Клева не было. Оно как когда?» «Как-то за утро я выудил 6 штук, а потом 2 дня ни одной. Просто зло берет, да и жрать хочется». «А больше здесь ничего?» — спросил солдат, имея в виду пищу. «А че еще?» «Грибам еще рано, ягод нет, людей отселили. Что беглым бомжам остается?» «Да, наверное, немного остается беглым бомжам», — согласно подумал солдат. «Но что можно было предпринять, чтобы раздобыть пищи, он не знал. По всей видимости, не знал того и бомж. Ты знаешь, такое дело. Меньше есть будешь, дольше проживешь». «Не понять, всерьез или в шутку, — сказал он, — меньше радиации употребишь». так что бомжам голод полезен. Пожалуй, с этим солдат не мог согласиться. Он наголодался достаточно, но силы его оттого не прибавилось, скорее наоборот. Все время в лесу он думал, где раздобыть поесть, и только тут, у речки, появилась такая возможность. Уже в сумерках бомж поднял удилище, отвязал от жилки крючок и аккуратно прицепил за подклад телогрейки. «Надо беречь, а то спать хочешь?» «Не очень», — ответил солдат. «То покарауль огонь, а я киморну пару часов». Зевнув, он на четвереньках забрался в свою землянку-нору в обрыве. Солдат остался возле костра. Помалу подкладывая в огонь сухие еловые палки, он сонно следил, как их постепенно слизывали до черноты жадные языки пламени. Источив на угли дерево, они и сами опадали, готовые вот-вот исчезнуть. Тогда следовало подложить несколько новых палок, чтобы не сводился огонь. Вокруг лежала ночная темень, в которой едва просвечивало тусклое пятно речной излучины. Рядом неровно горбился невысокий песчаный обрыв с черной норой. Бор почти перестал шуметь. Вокруг царило ночное безмолвие. К солдату вернулось привычное чувство одиночества, и он стал думать, рассуждать о своем незавидном положении. Впрочем, думал он об этом всегда, словно стараясь что-то решить или что-то понять, но ни того, ни другого до конца не удавалось. Он не мог выбраться из какой-то роковой безысходности, в которую его загнала жизнь, или, возможно, загнал сам себя. Давно поняв цену физической силы, он обнаружил в себе ее недостаток, и это стало причиной его многих бед. Так случилось, что почти все дворовые ребята были старше его, сильнее, а он оказался в незавидной роли дворового парня, хотя, несомненно, у него имелись другие достоинства. Он неплохо учился и никому не уступал умом. Но это мало что значило перед решающим фактором силы. Если требовалось куда-нибудь сбегать, посылали его, потому что он младший. Если старшим приходило в голову над кем-то позабавиться, забавлялись над ним. Если у него появлялся ножик, запросто можно было его отнять или попросить посмотреть и не отдать. Все знали, что он жаловаться не побежит, потому что у него нет отца, а потом не стало и матери. Детство — вообще малоприятная штука. Солдат в этом убедился давно. Особенно если потеряешь родителей и окажешься на содержании престарелой бабушки. И все-таки он держался, он хотел учиться, была давняя мечта — институт иностранных языков.